подмена произойдет. Вдруг он превратится в Рутилова. Вот это вот подмена. Такая довольно страшная. Вот это вот июньское стихотворение стихов о прекрасной мясе. Ну или... Или бытовая деталь. Биография. Без комментария эта биография не открывается. Медленно в двери церковные шла я, душой несвободная. Слышалось пение любовное, толпы молились народные. Или в минуту безверия он мне послал облегчение. Часто в церковные двери я ныне вхожу без сомнения. Падают розы вечерние, падают тихо, томительно. Я же молюсь суеверные, плачу и каюсь мучить. Медленно в церковные двери шла я. Это простой факт биографии 1901 года. Они встретились в Казанском соборе. И Любовь Дмитриевна говорила вот о том, что для нее вера. И вот когда они сидели вместе в Казанском соборе, все решилось без слов. Ничего не решилось, никто ничего не говорил. Это так было, как, точно так же, как ни странно, было в биографии Мережковского и Зинаиды Гиппиус на Кавказе. Вдруг они стали так говорить, как будто они муж и жена. Ничего, ни Мережковский не делал предложения, она ничего не отвечала. Не было разговоров, вообще не было. Но вдруг все их разговоры продолжались так, как будто они уже... Где будут жить? Ну, элементарно. Никакого предложения не было. Все как-то решилось. Само собой. Вне даже их воли и вне их желания. Вот это стихотворение, которое он зачитал, здесь просто биографический материал. Вот это медленно в двери церковной. Вот такая биография. Вот он пишет от ее лица, потому что она ему рассказывает, как она посещает. Как она посещает, она говорит о том, какая у нее вера. Вот. Ну, Сергея Соловьева, вот он появляется. Дело в том, что через Сергея Соловьева стихи, через семью Соловьевых, брата Соловьева, стихи Блока попадают в Москву, и там читаются Сергеем Соловьевым и Андреем Белым. Так что они знали стихи Блока еще запубликовали. То, что называется в списках. И для них это, конечно, было открытие. Стихи Блока. Вот это здесь он пишет Сергею Соловьеву: «Бегут неверные дневные тени, высокий внятен колокольный звон». Это все, я вам потом зачитаю, это все связано с тем, что у него вечная женственность и Христос – это разные вещи. Для Андрея Белого через Христа познается вечная женственность, а для Блока это все-таки разные вещи. «Озарены церковные ступени, их камень жив, и я жду твоих шагов. Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь, одетый страшной святостью веков, и, может быть, цветок весны уронишь. Здесь, в этой мгле, у строгих образов растут невнятно розовые тени». Тень тоже один из символов. «Высокий внятен колокольный звон, ложится мгла на старые ступени. Я зарю, я жду твоих шагов». Ну, вот здесь это. Вот предчувствие уже все. Ну, связано, как ни странно, с колокольным звоном. Высокий внятен колокольный звон. Ложится. Ну, я озарен, я жду твоих шагов. Вот это стихи о прекрасной даме. Вот все они таких. Но! Цикл распутий. Знаете, что там получается? Потому что, ну, вот я вам привел стихотворение, написанное от лица, как было в Любови Дмитриевне, от женского лица, их четыре. Он четыре стихотворения из этого цикла подарил Любови Дмитриевне. А, один из распутий. Но появляются стихи, где, как мы говорим на нашем корявом языке литературоведческом, появляется объективированный герой, то есть не лирическое я. Потому что кто же тут интересен? Истина познается через меня, через я. Иначе она никак познана не может быть. И вдруг появляется объективированный герой с таким заглавием, которое даже себе трудно представить в первой книге лирики. Заглавие называется «Из газет». Ничего себе. Да, берется случай действительно из газет. «Встала в сияние, крестила детей». Это что такое? Богоматерь? «Встала в сияние, крестила детей, и дети увидели радостный сон. Положила к лбу, клонясь, к дополу, клонясь головой, последний земной поклон». Последний. Коля проснулся, радостно вздохнул, посмотрите, что получается. «Голубому сну еще рад наяву, прокатился и замер стеклянный гул, звенящая дверь хлопнула внизу». Она ушла, да? Герой, мальчик, по имени назван. «Прошли часы, приходил человек соловянной бляхой на теплой шапке, городовой». Такая была шапка, это соловянная бляха. Ну это что ж, это стихия прекрасная, да, что ли? Это что такое? Соловянная бляха на теплой шапке. Стучал и дожидался у двери человек, никто не открыл. Играли в прятки. Были веселые морозные святки. Одна строчка. А затем снова четверостишье. Прятали мамин красный платок. В платке уходила она по утрам. Сегодня оставила дома платок. Дети прятали его по углам. Подкрались сумерки. Детские тени запрыгали на стене при свете фонарей. Кто-то шел по лестнице, считая ступени. Считая. Сосчитал. И заплакал. И постучал у двери. Сюжет. Дети прислушались, отворили двери. Толстая соседка принесла им щи. Сказала: кушайте. Встала на колени. И, кланяясь как мама, крестила детей. Мамочка не больно, розовые детки. Мамочка сама на рельсы легла. Доброму человеку, толстой соседке, спасибо, спасибо. Мама не могла. Мамочке хорошо, мама умерла. А такое просто крестикарей. Ну, объективированные тут персонажи, тут полицейский, тут мать встала в сияние, крестила детей. Встала в сияние крестить. Но тут нужно знать многое, а еще одно очень простой момент. Дело в том, что у Блока любовь, вечная женственность, красота в природе и смерть все идет со знаком. Потому что на свете смерти нет, есть только явь и свет. Это не отрицание, это преображение. Смерть — это преображение. И поэтому вот такой бытовой сюжет. Мама легла на рельсы, толстая соседка, дети, играющие платком, и встала в сияние, крестила детей. И мамочке хорошо. Вот это то, что потом уже в следующих томах создает основную структуру блоковского стихотворения. Основная структура, ее вот надо всегда чувствовать, иначе без толку читать. Есть реальность, которая описывается. Вот здесь она описана. Там с реальностью плохо, да? Опять же скажешь, мы не знаем, что такое реальность. Реальность для Блока — это духовная первооснова мира, это реальность. А все остальное — явление. Реальность связана с, ну, как по Платону. Вот мир явления и мир сущности. Так вот, мир явления — это то, что мы называем реальностью, и она дается. Она иногда, и чем дальше, даже важна. Но очень важно почувствовать, что реальность прозрачна. Так как называется одна из основных книг Вячеслава Иванова, прозрачность. То, и что и делали художники до XVI века. Все вот эти великие Мадонны – это прозрачность. Когда вам в музеях наивные экскурсоводы говорят, что вот здесь вот Леонардо да Винчи рисовал конкретную, да, конкретно рисовал, это верно. Но сквозь на нее просвечивает, извините, Матерь Божия. Через вот эту конкретность надо увидеть. Вот эта вот женщина с ребенком на руках. Окно, как один из основных символов. Можно символ окна трактовать, ну, чуть ли не этически. Есть, каждый человек совершает поступок. Он может совершить страшный поступок. Но если никто не узнает, то его как бы и нет этого поступка. Но при всяком поступке есть один свидетель страшный, который все знает и смотрит через окно. Этот свидетель — я сам. Вот этот самый, как голубь из окна, Дух Божий. И вот от этого свидетеля не избавишься. Вот он в окно влетает, вот окно души. Вот через это окно, где вот Святой Дух реет. Вот это окно, вот в таком примитивном толковании. А можете посмотреть на все знаменитые окна Мадон. Там что у нас? Пейзажик, да? Деревья, мир светит, она с ребенком, а вот тут окно, одно или два, посмотрите на живопись, на всех этих знаменитых Мадон, там же все одно и то же. Вот то, что я вам говорил, Есенин будет говорить, да, в крестьянской избе стол стоит между двумя окнами, не посередине, а вот окно в избе, одно, другое, и посередине стол, а там хозяйка, над крыльцом голубь, на рушнике дерево. Родословное, родовое. Все, работа есть молитва. Все вместе создает один общий ритуал. Некое бытие такое разорванное, а все вместе соединено. И полотенце, и голубь, ну еще и хорошо конек на крыше. На генеральный штаб, посмотрите, конек на крыше. деревенская изба, на крыше конек. Вот это такая верхняя, соединяющая. Неплохо замечено, правда? Куда? Конечно. Потому что цель-то какая? А вот туда, вверх, в небо. Вот этого всего бытия в простой крестьянской семье, в доме. Конечно, сильно замешанное на фольклорных, мифологических мотивах. Кони вот туда мчащиеся, но это так. И крестьянское бытие, фольклорное бытие, которое так интересует Блока. Не зря он учится на филологическом факультете и внимательно занимается фольклором. Все они занимаются фольклором и мифологией. Там корни. Вот Ремезов, которого я вам не задавал, жалеючи. Вам времени не хватит. Вот для него фольклор, миф, частушка, обряд – это, знаете, вот разбилась мозаика, и отдельные стекла потерялись. И вместе надо бы составить. Через фольклор, через обряд, через миф. Вот все надо снова соединить. Вот это есть народное миросозерцание, когда я все это соединю. Соединю вместе разбитые отдельные стеклышки лежащие. Вот такой вот способ мироотношения. Поэтому всякое стихотворение, ну, по виду он самое простое, наверное. Революция 905 года. Насчет того, что это несколько вариаций отображения революции 905 года. Сейчас мы посмотрим на какую у нас эту страницу. Прискакала дикой степью. У нас тут нет этого слова. Нету, а третий том. Третий том у нас есть. Вот видите, ну-ка. О, вот хорошо, сейчас вам будет стихотворение «Митинг». Чтобы это было понятно. Я вначале скажу про Русь, тему России. Ну, стихотворение моей матери подряд. Второй 196. Все верно. Это у нас будет цикл «Город», второй том. Да, второй том. Второй том, все очень просто. Какие там? 196 сказал, да? Значит, какие включает в себя? «Пузыри земли». Шекспир. «Пузыри земли» — это то, что низшая народная демонология. Всякие там болотные чертенята. Потому что у крестьянина же миросозерцание какое? Он, для него есть мир профанный, обычный, мир сакральный. И в этом сакральном, странном мире, там русалки, там это кикимора, там леший, там эти чертенята, домовой обязательно. Ну, я не буду вам лекции по фольклору читать, вы сами читали, это все реально. Для крестьянина реально. Вот вы и положили книжку, где же эта, черт побери, книга лежит? Никак не могу, куда я ее положил. А крестьянин скажет это, черт поиграл, да и отдай. Это он шутит над вами. Вот, это нормально. Это так живет мифологическое сознание, которое вполне реально. Оно и по сей день живет. И никуда не делось. Это только нам оно неизвестно. Поэтому туда и недотыкомка входит наша с вами фольклорная. Там она бродит, вот она это все это бродит. Так вот, «Пузыри земли» — это 1904-1905 год. Поэма «Ночная фиалка». Что такое «Ночная фиалка»? Не знаете растение? Я только что спрашивал, Ника, знаете, как подснежник выглядит? А? Как выглядит подснежник? Это вот дедушка Беккетова, как я вам говорил, ходил, он говорит, смотри, вот это называется так, вот это так, вот это так. Я вам сейчас пример приведу. А ночная фиалка, это что за цветочек? Какой? Как выглядит? Подснежник? Нет, для начала подснежник. Ночная фиалка точно не знаете. Ну, подснежник должен знать. Белая. Белая, да. Спать меньше надо. Белая. Белая – это ветреница. Это вот что сейчас много таких белых цветочков. Ведь никакого отношения к подснежнику не имеет. На подснежник похожа наша лесная фиалка. Лесная фиалка такой маленький, голубенький такой цветочек. А подснежник это немножко крупнее, довольно большой вот такой вот размер, голубые с белыми тычинками. У нас их нету. В наших прибрежных местах нету. А вот ночная фиалка есть. И это такое растение. Страшное дело. Оно имеет в народе много названий. Самое распространенное название — любка двулистная. Это такой белый цветочек, вот примерно такие вот махорчики, и там такие два листочка беленькие. Ну, мифов и всего, ну, в медицине очень известно. Что-то вроде корня мандрагоры. Вот. Поэтому оно занесено в Красную книгу, потому что все, начиная от колдуни и кончая с современными лекарствами, все они пользуются этим ночной фиалкой. Но запах у нее, она растет чаще всего на болотах, близко к болотам, в сырых местах таких всяких, и запах у нее не очень, чуть-чуть пьянящий такой. Вот, ночная фиалка, это все от дедушки ботаника глухо идет. Ну а подснежник вы не знаете, какой это. А ветреницу не называйте подснежник, это ветреница. У нас еще в наших лесах бывает примула, примула верис. Желтенькие такие цветочки, да? Вот вы головой киваете, как будто знаете. Вот снег еще лежит, вот проталина, и вот там уже желтенькие цветы. Но не путать опять же с ветреницей, потому что ветреница тоже часто бывает желтенькая. Но не так часто, как белая. Белая это везде. Вот этого сколько угодно. А вот желтая ветреница, она реже встречается. А белая сейчас заполнена все леса, если вы когда-нибудь не бываете. Вот там всего этого много. Ну вот во второй том входит вот эта самая ночная фиалка. Затем фаина 1906-1908. Это поздно составлено. Тут же снежная дева, вот это вот. А, то, что я недорассказал. Из серебряного пью, так, из кубка пью метельное зерно, вино. Есть чаша неба. Есть метель, которая воет, поэтому будут флейты метели. А можно из этого чаши неба пить лазурное вино? Вот это вот все вместе развернутая метафора. Это все имеет отношение прямое к снежной маске. Вот фаина с темой судьбы связана. Снежная маска, 1907 год. Вот тут снежное вино. Ну вот понятно, да, снежное вино. Полностью иррационально, что такое снежное вино? А на самом деле это просто. Пью вот это снежное вино из чаши снежного неба. Снежная вязь, последний путь. Вот маски. А вот это я вам зачту. Знаете, для чего маски? Потому что я вам ее читал просто так, в голову пришло. А раз уж он мне попался, прямо снежное вино. Где оно у нас тут, снежное вино? Нет, сейчас, минуточку, маски. Под масками. 267, все правильно. Здесь под масками. Стихотворение называется «Под маской». Цикл маски, стихотворение «Под масками». А под маской было звезды. Улыбалась чья-то повесть, коротала тихо ночь. И задумчивая совесть, тихо плавая над бездной, уводила время прочь. Для совести время не существует. И в руках когда-то строгих был бокал стеклянных влаг. Ночь сходила на чертоге, замедляя шаг. И позвякивали миги, и звенела влага в сердце, и дразнил зеленый зайчик в догоревшем хрустале. А в шкафу дремали книги, там к резной старинной дверце прилепился голый мальчик на одном крыле. Ну вот это уже как у Брюсова. Это у него книжный шкаф, а там вроде ангелочка Леонида Андреева, он был прицеплен ангелочек такой. Вот это и объясняется. Прилепился голый мальчик на этом самом, на одном крыле. Это вот тот самый, допустим, огромная степень субъективизма, которая не открывается без комментариев. Но в целом же стихотворение, вот это развернутая метафора, без соотнесения с действительностью. Это значит у нас маски цикл, с которой входит снежную маску 1907 года, фаина 1906-1908, вольные мысли 1907, над озером. Вот. Вот это... Такие циклы входят во второй том лирики Блока. Давайте посмотрим на, знаете, какой цикл? Повнимательнее. Посмотрим город. Вот, в цикле «Город» есть стихотворение «Митинг». Ну, вот это вам объективированный герой. Да, тут это уже много объективированного героя. Когда написано? Когда написано? А вот когда написано? В октябре 1905 года. То есть разгар революции. Сейчас уже скоро будут объявлены манифесты о свободе слова, собраний, верований, а потом и о Думе. Вот, митинг. Объективированный герой. Он говорил умно и резко. И тусклые зрачки метали прямо и без блеска слепые огоньки. Митинг, оратор. Мы видим его внешний облик. Все понятно, все объективировано, все вполне ясно. А снизу устремлялись взоры от многих тысяч глаз. И он не чувствовал, что скоро пробьет последний час. Не дано ему это увидеть. Он не знает ничего о смерти. Смерть никогда не задевала своим крылом, и он никогда не думал, что там будет потом. Как мы с вами знаем, очень приятно быть материалистом, потому что там все конец. Чернота и все. А если нет? Ну тогда будет что-то другое. И он не чувствовал, что скоро пробьет последний час. Его движения были верны, и голос был суров, и борода качалась мерно в такт запыленных слов. При всей необычности эпитета «запыленный» он вполне понятен. И серый, как ночные своды. Ну вот тут играет свод темный ночной и свод подвала. И серый, как ночные, ну с эпитетом серый, вот, может успею дочитать, это все белый разрабатывает. Идя от Гёте, от учения о цветах. Потому что каждому цвету соответствует свое понятие. Мы с вами, конечно, знаем только одно. Это цвет розы, где белый цвет – цвет святости, соединен с красным цветом – цвета плоти, получается середина – роза. Белый – красный. Если плоть и дух соединились, то тогда получается розовый цвет. Ну, роза там еще много чего будет, зачитает. Так вот, в такт запыленных слов. «И серый, как ночные своды, он знал всему предел». Цепями тягостной свободы, уверенно гремел. Как вам нравится, я уже говорил, как вам нравится оксюморон цепи свободы. Цепями, ну, цепями свободы имеется в виду политические свободы. Цепями, а я вам сейчас прочту, где это противостоит. Но те внизу не понимали ни чисел, числа их понимать надо, ни имен. Потому что, соответственно, учению числа соответствует учение об имени, что в начале 20 века великолепно разрабатывал Лоренский. И даже было направление такое имяславцев, потому что Бог – это есть имя. И в самом имени Бог есть Бог. Вот так вот даже. Но внизу те... Ну, оратор выступает на митинге, он им там что-то, наверное, цифры говорит какие-нибудь, имена называет. Но те внизу не понимали ни чисел, ни имен. Это отношение было как революция. И знаком долгой печали никто не заклеймил. Вот нет этой печати бесконечности на них. И тихий ропот поднял руку, и дрогнули огни. Пронесся звук, подобный звуку упавшей головни. Что-то происходит. Пронесся звук. Как будто свет из мрака брызнул. Это, знаете, когда первый раз читаешь, я не помню, когда я первый раз читал, когда первый раз читаешь, то получается, что это его застрелят, что ли? Как будто свет из мрака брызнул. Как будто был намек. Толпа проснулась, дико взвизнул пронзительный свисток полицейский, и в звон из стекол перебитых ворвался стон глухой, и человек упал на плиты с разбитой головой. Не зная, кто ударом камня, никакого выстрела не было. Не зная, кто ударом камня убил его в толпе. И струйка крови, помню ясно, осталась на столбе. Еще свистки ломали воздух, и крик еще стоял, а он уж лег на вечный отдых у входа в шумный зал. Но огонек блеснул у входа, другие огоньки, из волка брякнули у свода взведенные курки. И промелькнуло в беглом свете, как человек лежал, и как солдат ружье над мертвым наперевес держал. Черты лица бледней казались от черной бороды, возвращение к началу. Солдаты молча собирались и строились в ряды, и в тишине, внезапно вставший, был светел круг лица. Был тихий ангел пролетавший, и радость без конца. И были строгие и спокойны открытые зрачки, над ними вытянулись стройно блестящие штыки, как будто спрятанные у входа за черной пастью дул, ночным дыханием свободы уверенно вздохнул. Я уже упоминал вам это в связи с оксюмороном, но вот здесь очень все просто. Есть реальное событие, революция 905 года, митинг, оратор на митинге, все верно. Его описание. И вдруг смерть, тихий ангел, и вместо всего этого серых ночных сводов ночное дыхание свободы. Не в том дело, какие числа он говорил, да и какие имена называл, а дело вот в этом экзистенциальном поступке. Вот это вот стремление к той самой метафизической свободе, не к политической, нисколько она Блока не интересует. Для Блока есть теория соответствия, как и для младших символистов, в соответствии с которой то, что произошло на небе, затем происходит на земле. Связь обратная. Вот здесь происходит некое мистическое событие. Реальность стирается, она есть, она важна, она существует. Но вот она стирается, и из-за этой реальности вдруг возникает мистическое событие. Вот это самая высшая религиозная свобода, которая, конечно, как-то странно связана со смертью. Как связана, нам не дано знать. Но связана. Вот это самое отношение к смерти совсем другое, другое, чем обычно. Ну, то, что мы с вами говорили в связи с Буниным. Потому что смерть – это как бы возвращение к первоисточнику. И вот то, что видит Чанг, это вот такая же вот смерть, как здесь. И потому все меняется, и светил круг лица ним. Совершается вот это событие, которому суждено возвращение. Когда мы говорим исторические взгляды, то берем третий том лирики Блока. Да, забыл я вам еще. Прискакала дикой степью. Это из того же самого на спиненном скакуне. Долго ли будешь лязгать цепью, выходи плясать ко мне. Такое очень яркое стихотворение второго тома. Или Русь. Это мне нужно к третьему тому, чтобы перейти. Русь — простое симпатичное стихотворение. Ты во сне необычай. Твоей одежды не коснусь. Дремлю из-за дремотной тайны, из-за дремотой тайны. И в тайне ты почиешь, Русь. Русь опоясана реками и дебрями окружена, с болотами и журавлями, и с мутным взором колдуна. Это образ, это мы с вами берем второй том, но это образ, мутный взор колдуна, это вот эта демоническая страшная сила, которая будет развернута в поэме «Возмездие». Там это просто через политику. Победоносцев над Россией простер совиные крыла. Он заколдовал Русь. Русь заколдована. Дальше фольклор и Полонский. Русь — это вот эта самая дева прекрасная, которая заколдована, лежит в хрустальном гробу, и кто-то ее должен разбудить. Вот Русь, она всегда под этим колдуном. Но Андрей Белый напишет страшнее, конечно, о заколдованности. Вековая страна ледяная, со злой непонятной судьбой. Мать Россия, уродина злая, кто же так подшутил над тобой? Это же, что же это такое за страна? Что за страшный колдун превратил эту красавицу во что-то страшное? Вот все время в этой стране что-то, как будто бы колдун, и не уходит. Он всегда заколдовывает. Уродина злая. Кто же так подшутил над тобой? В начале романа Машенька говорит. Он говорит, как ты сказали? Да, злая. Это интересный эпитет, говорит Ганя. Это он намекает на стихотворение Андрея Белого. Мать России, уродина злая. Кто же так подшутил над тобой? Вот она вот такая. Ее, где разноликие народы из края в край, из дола в дол ведут ночные хороводы под заревом горящих сел, где ведуны с ворожеями чаруют злаки на полях, и ведьмы тешатся с чертями в дорожных снеговых столбах, где буйно заметает вьюга до крыши утлое житье, и девушка на злого друга под снегом точит извье, где все пути и все распутья живой клюкой измождены, и вихрь, свистящий в голых прутьях, поет предание старины. Так, я узнал в моей дремоте страной родимой нищету и в лоскутах и лохмотьях души скрывая наготу. Тропу печальную ночную я до погоста протоптал, и там на кладбище ночую подолгу песни распевал. Я сам не понял, не измерил, кому я песни посвятил, в какого бога страстно верил, какую девушку. Вот такая вот Русь заколдована. Она такая и всегда и будет. Она вот здесь так вот заколдована. И отсюда на поле Куликовом, третий том, и отсюда Родина. И стихотворение, вот это стихотворение, которое с одной стороны грешит бесстыдно, непробудно. Слышали такое стихотворение? Двое человек кивает головой. Все, два. Не густо, но хорошо. Смотрите, грешить бесстыдно, непробудно. Счет потеряв счет. Счет потеряв, там еще раз будет счет. Счет-то какой счет? На счетах. Грешить бесстыдно, непробудно. Нет, дайте-ка я вам его зачитаю. Это я наизусть иногда такое рассказываю. Мне потом студенты об этом говорят. Так, домысливаешь цитату. Как ни странно, всегда домысливаешь. Вот, иногда получается некоторая ошибка. Ну, как вы понимаете, это третий том лирики. Это страшное стихотворение. Еще, может быть, страшнее дальше некуда. «314». Я взял маленькие тома без моих пометок, чтобы не тяжело носить было. Вот. «314. Грешить бесстыдно, непробудно. Счет потеряв ночами дням, и с головой от хмеля трудно и пройти сторонкой Божий храм, три раза преклониться долу, семь осенить себя крестом, 3 и 7. Да, цифры говорящие. Тайком к заплеванному полу горячим прикоснуться лбом, кладя в тарелку грошек медный, 3 да еще 100 раз подряд, 100? Ну, конечно, 3 да еще 7 раз подряд. 7 раз подряд поцеловать столетний, бедный и зацелованный оклад, а воротясь домой обмерить на тот же грош кого-нибудь, и пса голодного от двери икнув ногой отпихнуть, и под лампадой у иконы пить чай, отщелкивая счет. Это вот этот, отщелкивая счет. Потом, переслюнив купоны пузатые, творить комод, и на перины пуховые, это 14-й год, и на перины пуховые в тяжелом завалиться снег. Да, и такой моя Россия, это всех краев дорожен. Какой такой? Вот этот самый, который под иконой, под лампадой, обманув на грошек бедного, отщелкивает счет. Вот весь этот ужас, который нам пересказывают, и вдруг вопреки всему. Так в том-то и дело, что это только внешность. А если брать вот эту Россию в глубине, вот то самое, что я вам зачитывал Есенина, Достоевского. Затерялась Русь в мордве и чуде, ни почем ей страх. И тут по той дороге люди, да, Свиридов тут сразу в голове, потому что уж очень хорошую музыку Свиридов написал на эти стихи. Все они убийцы или воры, так судил им рок. Полюбил я грустные взоры с впадиной щек. И одну мечту скрывая нежу, что я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист. Вот это редкий гениальный Есенин. На фоне всей чепухи, которую он понаписал, вот это, конечно, звучит потрясающе. А здесь другое. Здесь тоже Достоевский, тоже понятный и Есенину, и Блоку. Посмотрите. Нет, это не тот самый кулак, не та самая купчина или купчиха, который деньги под иконой и под лампадой пересчитывает. Здесь есть такая искренность, такая глубина веры, которая и трудно себе и представить. Пройти сторонкой, и с головой от хмеля трудно, и пройти сторонкой в Божий храм. Три раза поклониться долу, семь осенить себя крестом, тайком к заплеванному полу горячий прикоснуться лбом, кладя в тарелку грошек медный, 3 да еще 7 раз подряд поцеловать столетний медный и зацелованный оклад. Да искренне это не бывает. Здесь ничего показного, ничего от внешнего обряда. И то, и другое. И вот та, и другая сторона. И все вместе. И все вместе, и никуда от этого не деться. Ну, Родина, это грешить бесстыдно непробудно, да? А вот Родина, ну, оттуда, это вот все то, от первого к третьему тону. Родина, это опять как годы золотые. Три стертых треплются шли, и вязнут спицы расписные. Спицы расписные, это я вам уже говорил, да, что это такое? Видели когда-нибудь спицы расписные? Или нет? Не видели? Расписывали их красной краской. Вот потому и получались они расписные. Но мне важна здесь кинематография. Не быт, а кинематография. Опять как годы золотые. Но Россия, Русь, Родина, она как воспринимается? Да в пути. Некрасовская телега. Помните, вы, наверное, не помните некрасовскую телегу. В Европе удобно, но Родина ласки ничем не сравнима. Вернувшись домой, встречусь я скорее с коляской и марш на охоту. Денек не дурной. Вот это самая телега. Ну, Лермонтов. На холме среди желтой нивы чету белеющих берез, птица, тройка, Гоголя, все это в дороге. И вообще Россия воспринимается хорошо через полевую проселочную дорогу. Вот здесь то же самое. Он едет в Шахматово. Опять как годы золотые, три стертых треплются шли, и вязнут спицы расписные, колеса со спицами, спицы узорчатые, раскрашенные. Смотрите, как крупный план мы с вами были. Вот эта колея, в ней эти спицы расписные шли, и все это видно вот так, в землю. И вдруг весь этот крупный план уходит, его нет. И сразу возникает все видение России. Россия, нищая Россия. Ни избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Вот тут вам символист никогда ничего не скажет. Что такое слезы первой любви? Это слезы унижения, оскорбления, боли или слезы восторга? А и то, и другое, и третье. Многозначность. Вот во восприятии России, вот в этом образе России, и то, и другое, и третье вместе. Твои мне песни ветровые, как слезы первой любви, тебя жалеть я не умею. И крест свой бережно несу. Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу. Это еще не прочитал он стихотворение второго тома, непонятно, прискакала дикой степью на вспененном скакуне. Долго ли будешь лаской, лязгать степью? Приходи плясать ко мне, не меня ты любишь млада, дикой вольности сестра, любишь краденые клады, полуночный свист костра, и ты страшна своей красой. Ну, тут кто костер когда-нибудь видел, когда очень сильный костер, он свистит. Полуночный свист костра, как жучок пламя со свистом вздымается. Это очень четкое видение при всем символизме. Это что такое? А вот это та самая народная душа, которая дикой вольности сестра, как у Толстого. Это не свобода, говорит он про цыган, это воля. Свобода – это гражданские свободы, когда у меня есть конституция, и она меня ограждает. А воля – это когда еще не пришло представление о том, что нужна свобода. Это воля. Вот так она дивная, дикой вольности сестра. А вот здесь она, какому хочешь чародею, отдай разбойную красу, пускай заманит и обманет, заколдует. Вот она такая есть. Не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же. Лес да поле, да плат узорный да бровей. Вот это очень хороший пример, что такое стихотворение Некрасова и Лермонтова. Совершенно гениальных поэтов, которые того и другого любит Блок. И что такое символистское поэт? Потому что, когда человек пишет стихи или прозу, он неминуемо попадает в наезженную колею, но никуда не деться. Вот против этого никак. Так было и у Блока. Потому что вот вместо этих строчек у него была такая, сейчас скажу какая, но у него была в рукописи. Туда, где загляделась хата с обрыва желтого в ручей, там дочь твоя в огне заката. Стоит на крыше дубравей. Хорошо. Хорошо так, что даже запоминается. Вот она Россия, туда, где загляделась хата с обрыва желтого ручей. Это связано с циклом на поле Куликова. Река течет лениво и моет берега, над желтой глыбой обрыва грустят стога. Это такая восточная самопогруженность, грусть, самосозерцание. Ну, русская. Река течет лениво и моет берега, над желтой глиной обрыва грустят стога. Специалисты по древней русской литературе говорят, это точно, прямо, это из цикла повести о поле Куликова. И сколь страшно смотреть, аки тела христианские, аки стоги на берегу реки. Поле Куликова, тела христианские, это побитые русские воины. А здесь вот такой, но в это, вот вам тема Востока и Запада, Петербург, пора роман читать, если еще не прочитали. Так вот, там Восток и Запад. Восток какой? Странно смешивается. Восток — это вот тот самоуглубленность самосозерцания, погруженность самого себя? Или стрелой татарской древней воли пронзил мою грудь? А вот и то, и другое. Куликовская битва, напишет Блок, есть событие символическое. Всякому символическому событию суждено возвращение. Если символическое событие, значит верное. Как возвращение блудного сына. Событие символическое. Если совсем символики, то это разум возвращается к вере. Вот он ушел от отца, прошел все, что ему положено, и вернулся обратно. Событие символическое. Куликовская битва — событие символическое. А здесь что? Выбрасывается эта прекрасная строчка. Прекрасная строфа. Туда, где загляделась хата с обрыва желтого ручей, там дочь твоя в окне заката стоит, закрывшись за бровей. Да! Это там критики, я был, что это такое, говорит, у него, о, Русь моя, жена моя. Что-то, говорит, он России там писали, матушка Русь, сестра, может, а то вдруг жена. Здесь есть личный подтекст, потому что это слишком сложное отношение у него были с женой. И восторг, и благоговение, и ненависть, и все там было. Все это было перемешано вместе. Так вот, это из поля Куликова. А здесь что? А вот что здесь получилось из этой строчки, из этой строфы? А получилось вот что. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней. А ты все та же. Лес да поле да плат узорной доброй. Да чего хорошо раньше было, да? Дочь твоя в окне заката стоит, накрывшись на бороду. Я вижу. А видеть нельзя. Да. Нельзя, вот уподобление, аллегория не работает. Ни дочь, ни мать, ни сестра, даже жена, Русь моя жена. А здесь, а ты все та же. Лес, да поле, да плат узорный добрый. Расподобление, исчезновение чистого зрительного образа, дочь твоя в окне заката, еще в окне заката, застоит, закрывшись до бровей, а здесь там дочь твоя. А ты все та же, ни дочь, ни мать, ни жена, ты все та же. Лес, да поле, да плат узорный добрый. И невозможное возможно. Дорога долгая и легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня имщика, вот эта тоска острожная есенинская. Вот получается такое стихотворение России. И что из всего этого получается? Когда мы начинаем брать цикл с его определенной темой, они разные. «Снежная маска», «Фаина», «Песня судьбы», «Страшный мир». Страшный мир, на самом деле, страшный мир. Я вам привел два стихотворения из страшного мира. Одно унижение, а другое — это вновь снежные колонны. Разная степень ужаса, но один и тот же. Там ужас Достоевского, а здесь беспросветный ужас. Я чту обряд. Любовь, превратившаяся в обряд. В его привычном смысле, не в высоком, а привычном. Так вот, если бы цикл «Страшный мир» или поэзия Блока, она прочитывалась бы не в контексте книги. То есть цикл «Страшный мир» получился бы абсолютный и замкнутый пессимизм. Как там этот ваш рок-певец пел? «Ноль улица, фонарь аптека,